Глава 18. Я обогнал по встречной полосе белый ВАЗ-2107, чуть сбросил скорость и пристроился в колонну за украшенной шашечками машины такси. Солнце светило мне в спину, моя тень то и дело совала свою голову под колеса ехавшей впереди меня машины. Я выровнял дыхание, унял участившееся было сердцебиение. Почувствовал, как по виску скользнула очередная капля пота, прикинул, что меня и прятавшего голову под черным мотошлемом мотоциклиста сейчас разделяло чуть больше 10 метров. Черный шлем, черная футболка, черно-оранжевый мотоцикл. Именно так я описал Бакаеву найденного убийцу. Я взглядом сверлил мотоциклисту спину между лопаток. Почувствовал, как давит мне в поясницу пистолет. Прикинул, что без проблем бы сейчас всадил все 8 пуль из магазина ПМ в позвоночник мотоциклиста. На ходу без промаха и без жалости. Вспомнил найден вопрос. «Почему?» Отметил. Иж Планета Спорт не сближался с Вовкиной машины, он четко выдерживал 3-метровую дистанцию. Моя тень на дороге вновь угодила под колесо такси. Зеркала машин сверкали, будто праздничные гирлянды. В безоблачном небе кружили чайки, словно я ехал не по проспекту Ленина в Нижнерыбинске, а по дороге на морском побережье Крыма. Из-за корпуса такси то и дело выглядывала Вовкина машина. Я замечал в ее салоне затылок своего младшего брата и модную прическу Нади. Вовкина жена вертела головой. Я то и дело видел сквозь стекло машины ее профиль. Будто бы наяву слышал Надин голос. Моя память воскрешала те фразы, которыми Надя на меня сыпала тогда. Перемешивала их с анекдотами Коли Синицына. Вспомнил я и Надин смех. Тот, который звучал буквально за пару секунд до первого выстрела из пистолета «Вальтер П-38». Я увидел, что наездник мотоцикла «Иж Планета Спорт» выпрямил спину и чуть приподнял голову в черном мотошлеме. Он будто бы взглянул на круживших впереди на дороге чаек. Я тоже посмотрел вперед наверх, заметил приближавшиеся впереди огни светофора. Я сбросил скорость на мгновение позже, чем это сделал таксист. Моя тень вновь заглянула под колесо автомобиля. Вспомнил, что примерно в то же время я в прошлой жизни рассказывал Наде анекдот о ночной прогулке Штирлица по крыше Рейхстага. Тогда моя жена уже не хмурила брови, а из ее голоса исчезли ноты обиды. Я завершил тот анекдот словами: на следующий день его чудо покраснело и распухло, когда чуть вдавил в пол педаль тормоза, увидел впереди желтый огонек на светофоре. Подумал о том, рассмешил ли Вовка свою жену и теперь. Или мое вторжение в их жизнь все же внесло изменения в ту беседу, которую мой младший брат и его супруга сегодня вели в салоне автомобиля по пути к дому портнихи. Я повернул руль и протиснулся в просвет между такси и белым москвичом. Коснулся коленом двери москвича. Услышал гневную тираду его водителя. Вырулил на свободное пространство в 5 метрах позади замерзшего перекрестка автомобиля моего младшего брата. Автомобили замерли, рычали моторами. У меня за спиной все еще громко возмущался водитель москвича. Он бушевал, будто я коленом не погладил, а протаранил его машину. Я не обернулся. Увидел, что на светофоре вспыхнул красный огонек. По улице Шорса перед нами двинулся желтый автобус. Я отметил, что Иж Планета Спорт у перекрестка тоже сократил дистанцию до красной шестерки. Он почти поравнялся с Вовкиной машиной. Его наездник одновременно со мной откинул подножку. Я сунул руку за спину под кофту, нашел там рукоять пистолета. Заметил, что остановившийся рядом с автомобилем моего младшего брата мотоциклист огляделся. Он не задержал на мне взгляд, хотя и заметил меня. Недолго он рассматривал и таксиста. Мотоциклист соскочил на землю, резво, торопливо. Ловко выхватил из-за пояса пистолет, тот самый «Вальтер П-38». Он шагнул мимо окна, за которым сидела Надя, повернул спрятанное под блестевшим на солнце визором лицо. Заглянул в салон Вовкиной шестерки. Рассматривал ли сейчас Вовка черно-оранжевый Иж Планета Спорт, как это делал тогда я? Такая мысль промелькнула у меня в голове, когда я сдвинул большим пальцем флажок предохранителя и взмахнул рукой. Нажал на спусковой крючок, едва только указал стволом ПМ на плечо мотоциклиста. Пистолет дернулся в моей руке и издал хлесткий хлопок. Еще не взявший на изготовку свой Вальтер мотоциклист дернулся, будто я испугал его громким звуком, как тех собак в субботу на берегу реки. Мотоциклист повернул голову. Я снова не увидел за прозрачным, но блестящим визором его лицо. Пальцем нажал на спусковой крючок. Теперь я указал стволом ПМ на спрятанный под тканью черной футболки живот. Мотоциклист вновь вздрогнул, на шаг попятился. Я отметил, что он утратил интерес к сидевшим внутри шестерки людям. Он смотрел теперь на меня, наблюдал, как я слез с мотоцикла и в третий раз выстрелил. Снова целил в живот. Третий хлопок мне показался не столь громким, как 2 предыдущих. Я вдохнул пропитанный пороховыми газами воздух и зашагал к автомобилю брата. Каждый пройденный метр я отмечал новым выстрелом, подсчитал хлопки. Будто замерял собственный пульс. 5, 6. Слышал звон падавших на дорогу стреляных гильз. После 7-го выстрела я все еще целил в мотоциклиста, который выронил пистолет и грохнулся на колени. Я целил в черный мотошлем. Прошел мимо дверей красной шестерки брата, не заглянул в салон, следил за мотоциклистом. Отметил, что в Колином ПМ остался последний патрон, когда мотоциклист уже повалился на спину. Я подошел к нему, когда он расстегнул ремешок и сбросил с головы шлем. Увидел слипшиеся пряди волос на его лбу, приплюснутый нос и поломанные уши. Мужчина тяжело дышал, из уголков его рта вытекали 2 струйки крови. Он заглянул в ствол ПМ, перевел взгляд на меня. При виде меня он оскалился, будто силился по собачьи рыкнуть. На его верхней челюсти блеснула металлическая коронка. Я опустил пистолет, но не тронул предохранитель. Отбросил визор мотошлема, вдохнул запах крови, сгоревшего пороха и выхлопных газов. Посмотрел лежавшему на дороге мужчине в глаза. «Здравствуй, Серый», — сказал я. Мужчина сдавленно кашлянул, повернул голову и сплюнул на асфальт ком, перемешанный со слюной крови. Дышал он часто, натужно. Издавал при дыхании резкие свистящие звуки. «Привет, легавый», — ответил Серый. «С земли на меня смотрел Арбузов Сергей Геннадьевич». Так значилось в его паспорте, который я передал через Сашу Лебедеву генералу Корецкому. Серый снова усмехнулся. На его губах блеснула кровь. «Так и знал, что ты меня грохнешь», — тихо произнес Арбузов. Я носком кроссовка отбросил к переднему колесу шестерки «Вальтер». Увидел, что губы распластавшегося на земле Арбузова снова пошевелились. Я склонился над Серым, услышал его слова. Арбузов произнес. «Скажи, легавый, я умер?» Он натужно улыбнулся. Я посмотрел ему в глаза и ответил. «Да, Серый, ты умер». Арбузов скривил губы. «Хреново», — произнес он. «Это очень хреново. Век воли не видать». Серый вздрогнул, будто ощутил разряд тока. Я спросил у него. «Кто заказал тебе моего брата?» Посмотрел Арбузову в глаза. «Кого?» – переспросил Сергей. «Кто заказал тебе Рыкова Владимира Ивановича?» – повторил я. Серый дернул головой и ухмыльнулся. Точно его повеселил мой вопрос. «Нет, легавый!» – протянул он. «Не его, тут ты промахнулся!» Арбузов оскалился. Между его зубов надувались и лопались кровавые пузыри. «Не его!» – повторил Серый. «Ее!» «Рыкову Надежду! Следачку!» Он дернул левой рукой, словно протянулся к моему сердцу. Локтем размазал по асфальту кровавую лужу. В небе над нами прокричали чайки. «Кто ее заказал?» — спросил я. Снова склонился над шумно дышавшим Арбузовым. «Але!» Слова Серого потонули в его надрывистом кашле. «Брось оружие!» — прозвучал у меня за спиной голос капитана милиции Владимира Рыкова. «Брось, я сказал, подними руки, отойди от него, быстро, повернись!» Я расставил руки, указал в небо стволом ПМ. Прижимал палец к спусковому крючку. Стоял к своему младшему брату спиной, чувствовал между лопатками пристальный взгляд его пистолета. Склонился над Серым и потребовал. «Повтори!» «Алексей Соколовский!» Едва слышно произнес Арбузов. «Следачку заказал Алексей Соколовский!» Он закашлял, разбрызгивая вокруг себя кровавые брызги. Я не удержался, выдохнул. «Да ладно!» Серый снова кашлянул, сплюнул кровавый ком. Посмотрел мне в глаза, улыбнулся. «Век воли не видать, легавый!» – произнес он. «Соколовский!» Арбузов захлебнулся кровью, широко раскрыл рот, выгнулся дугой. «Брось пистолет!» – потребовал Вовка. «Обернись!» Я заметил, что на светофоре снова загорелся желтый огонек. Машины позади и справа от меня взревели моторами, будто за секунду до старта на гонках. У меня над головой истошно завопили чайки. Серый опустил поясницу на асфальт. Нашел меня взглядом. «Добей, легавый!» – прошипел он. «Больно!» По его губам хлынула кровь. Арбузов затрясся от кашля, поскреб скрюченными пальцами по асфальту. Машины справа от меня пришли в движение за секунду до того, как на светофоре зажегся красный свет. Я все еще удерживал пистолет стволом вверх. Увидел, как рванули к улице шорс автомобили. Белые москвичи такси объехали стоявшие на дороге мотоциклы и рванули наутек, будто в порыве паники. Я медленно развернулся, зажмурился от яркого солнечного света. Увидел пристально смотревшего на меня сквозь лобовое стекло Надю, живую. Перевел взгляд на лицо своего младшего брата. Вовка стоял у капота своей шестерки с пистолетом на изготовку. Ствол ПМ он указывал на мою грудь. Я заметил на лбу Владимира те самые складки морщин, которые так не нравились мне в будущем. Я улыбнулся и сказал: «Привет, Вовчик, Опусти пистолет, пока не испортил мне спортивный костюм». «Димка?» Мне показалось, что Владимир отшатнулся. Его руки дернулись, ствол ПМ сместился в сторону. Теперь он смотрел на мое правое плечо. Я чуть склонил голову, чтобы брат лучше рассмотрел мое лицо. «Убери оружие», — сказал я. Вовка опустил руки. Черный глаз дула его пистолета будто бы осмотрел меня с головы до ног. Он уставился в землю около носов моих кроссовок. Владимир хмурился, не спускал с меня глаз. Я тоже опустил пистолет. Заметил, что автомобили аккуратно объезжали нас, будто бы огибали место аварии. Водители и пассажиры машин с любопытством посматривали на нас через приоткрытые окна. «Димка, что происходит?» – спросил мой младший брат. У меня за спиной вновь зашелся в булькающем кашле Сергей Арбузов. Я оглянулся в тот самый миг, когда Серый вновь выгнулся и застучал по земле ногами. Я повел пистолетом, выстрелил Серому в сердце. Арбузов снова вздрогнул и тут же обмяк. Я повернулся к брату, поднял руку и направил ствол пистолета на Вовкино лицо. Мой младший брат скинул брови. «Брось пистолет, Вовчик», — сказал я. Владимир чуть дернулся, заглянул мне в глаза. Я прочел его взгляде удивление и обиду. Мой младший брат покачал головой. «У тебя закончились патроны, Димка», — сказал он. «Это был 8-й выстрел». «Знаю», — ответил я. «Но этого не знают свидетели. Те, кто на нас с тобой сейчас смотрит». Ствол моего пистолета пришел в движение, нарисовал перед лицом Вовки воображаемую окружность. Владимир взглянул мне за спину на объезжавшую нас бежевую «Волгу». Машины сигналили, но не останавливались. «Напишешь в рапорте, что твой пистолет заклинило», — сказал я. «Поэтому ты в меня не выстрелил. А после я взял тебя на мушку и разоружил, понимаешь?» «Брось пистолет, Вовка, не глупи». Мой младший брат разжал пальцы. ПМ вывалился у него из руки и звякнуло дорожное покрытие около переднего колеса «шестерки». Я шагнул вперед и отбросил Вовкин пистолет под машину. «Ты меня не видел, Вовчик», — заявил я. «Скажешь, что мотоциклисты устроили перестрелку. Лицо хозяина Явы ты плохо рассмотрел. Придумай что-нибудь, брат. Не мне тебя учить». Владимир повторил. «Димка, что происходит?» Вовка скосил взгляд на шестерку. Жестом велел, чтобы его жена осталась в салоне. Он оперся кулаком о капот машины и смотрел мне в лицо. Будто бы не замечал направленный на него пистолет. В небе над дорогой громко прокричали чайки, они словно возмутились бездействием капитана милиции Владимира Рыкова. Или им понравилось, что я направил на Вовку пистолет. Машины сигналили нам, но не останавливались. Я прислушивался к биению в моей груди сердца. Оно отсчитывало секунды. «Это было покушение на твою жену, брат», — сказал я. «На следователя прокуратуры Надежду Рыкову». «Что?» Вовка вновь скинул брови. «Надю хотели убить», — сказал я. «Понимаешь?» Владимир взглянул мимо меня. Туда, где на дороге лежало тело Серого. Я отметил, что чайки все еще кружили над нами, словно падальщики, заметившие на земле долгожданную добычу. «Покушение?» – сказал Вовка. Он стрельнул взглядом сквозь лобовое стекло автомобиля, посмотрел на свою жену. Я на шаг отступил от него, но пистолетом все еще указывал на живот своего младшего брата. Сообщил. «Я сваливаю, Вовчик. Сейчас нет времени на болтовню. Скоро сюда явятся твои коллеги. Я позже тебе все объясню. Не сегодня, договорились? Загляну к тебе домой завтра вечером. Все расскажу, обещаю». Следом за мной от Вовкиной машины попятились и моя тень. Я взглянул на сидевшую в салоне Надю, побледневшую, но живую и даже не раненую. Улыбнулся ей. Задел взглядом тело Сергея Арбузова, лежавшего на дороге в темно-красной луже крови. Обошел Иж-Планета-Спорт, добрался до кольного мотоцикла. Щелкнул флажком предохранителя, сунул пистолет за пояс. Одернул кофту, поправил перчатки. Заметил, что светофор поглядывал на меня с прикрестка зеленым глазом. Он пока не мигал. Вовка не сошел с места, следил за мной, хмурился, покусывал губы. Я отметил, что для моего младшего брата и для его жены будущее уже кардинально изменилось. Потому что никакого запаха крови в салоне Вовкиной шестерки сейчас не было. Там по-прежнему мирно попахивало выхлопными газами. Вовка сейчас не лежал без сознания, навечно запомнив так и прозвучавший сегодня последний Надин вопрос. Он хмуро смотрел на меня и напряженно гадал, не сошел ли его брат Димка с ума. Мотор Колиного мотоцикла послушно взревел. Чайки-падальщицы возмущенно закричали, набрали высоту. На светофоре замигал зеленый огонек. Он будто бы меня поторапливал. Я убрал ногой подножку, пропустил мимо себя бежевый ВАЗ-2104. Отметил, что водитель четверки на меня не взглянул. Он рассматривал лежавшее на дороге в кровавой луже тело Серого. По вискам под мотошлемом скользнули холодные капли пота. Я поддал газу, мотоцикл подо мной дернулся и покатился к перекрестку. Я проехал мимо красной шестерки, мимо черно-оранжевого Иж-Планета-Спорт. Мой младший брат по-прежнему стоял около капота своего автомобиля. Я проехал и мимо него. Почувствовал на себе взгляды Вовки и его жены. Сердце в моей груди билось ровно и спокойно. Я заметил, как светофор просигналил мне золотисто-желтым взглядом. Ява-350 ускорил ход, будто спешил прошмыгнуть мимо закрывавшейся двери. Я пристроился за голубым запорожцем, свернул вслед за ним на улицу Шорса. В прошлый раз милиционеры частично выяснили маршрут, по которому скрылся расстрелявший меня и мою жену мотоциклист. Он проехал 4 квартала по улице Шорса, свернул в переулок Каштанов. Там он заехал во дворы и по ним добрался до улицы имени Клары Цеткин. От нее мотоциклист рванул в направлении поселка Зареченский. Сейчас я двинулся в точности тем же путем, каким в прошлый раз покидал перекресток Сергей Арбузов, человек в моей прошлой жизни, убивший мою жену Надю и Сашу Лебедеву. В прошлый раз черно-оранжевый мотоцикл «Иж Планета Спорт» в поселке никто не запомнил, будто расстрелявший мою машину мотоциклист свернул, не доехав до моста через реку. Но я заехал на мост. Убедился, что жара разогнала с берега рыбаков. Лишь метрах 200 от меня в реке плескались люди. Там был небольшой песчаный пляж, который посещали жители Зареченского. Я проехал по мосту до середины. Остановился, словно залюбовался вдруг похожими на рыбью чешую, блестевшими на солнце волнами. Огляделся. Людей поблизости не увидел. Как не заметил и чаек. Подкатил мотоцикл перилом, достал из-под кофты пистолет. Перила моста были гладкими, теплыми. Я провел по ним рукой и разжал пальцы. Колин ПМ полетел навстречу с рекой. Я проводил его взглядом. Под воду пистолет ушел почти беззвучно. По речной поверхности побежали круги, словно там всплеснула некрупная рыба. Я расстегнул и снял кофту, повязал ее себе вокруг поясницы. Мою, прикрытую теперь лишь футболкой спину, погладил теплый ветерок. В поселок я не поехал. Развернул на мосту мотоцикл, неторопливо покатил в город. От моста я направился к дому Коли Синицына. Николай заметил мое появление во дворе. Он будто бы дежурил у окна в ожидании моего появления. 20 минут мы с Синицыным стояли под кроной каштана. Я описывал Николаю свои впечатления от езды на мотоцикле Ява-350. Честно признался, что впечатления были положительными, почти восторженными. Выслушал Колины планы на вечер. Их час изучал имя Яны Терентьевой. В очередной раз пожал Николаю руку. Домой я доехал на попутке. Дежурившие у подъезда женщины встретили меня спокойно, не просигналили своим встревоженным видом о милицейской засаде. Я вежливо с ними поздоровался. Вежливее, чем обычно. Поднялся на 2-й этаж. В квартиру своего старшего брата я вошел ненадолго. Переоделся в джинсы, в рубашку и в жилет. Сунул за пояс Димкин пистолет. В прихожей посмотрел в зеркало, отметил, что выражение Димкиного лица сейчас казалось совершенно спокойным. До гаража я прогулялся пешком. Не спешил. Потому что прекрасно помнил по прошлой жизни распорядок сегодняшнего дня Леши Соколовского. В прошлый раз Коля Синицын и Женька Бакаев едва ли не рентгеновскими лучами просветили Соколовского на предмет причастности его к расстрелу моей машины. Коля и Женька точно установили, что сам Леша в меня и мою жену не стрелял. Они выяснили Лешины передвижения по городу в тот понедельник почти поминутно. В прошлое 5 августа 91 года Соколовский до вечера задержался в своей резиденции на рынке, где пробыл весь день на виду. Затем в сопровождении ныне покойного Ромы Кислого он отправился в ресторан «Кавказ», куда ездил каждый вечер и куда, как я подозревал, Леша поедет и сегодня. В свой дом на улице Крупской тогда Соколовский вернулся уже затемно, когда Надя уже умерла, а я лежал на хирургическом столе в больнице. И я предположил, что сегодня Леша вернется домой в то же время. Свою копейку я оставил в гараже. Но покинул гараж не пешком. Я уехал на папином велосипеде. Крутил педали, посмотрел по сторонам. Изображал велотуриста, вплоть до того момента, пока не подъехал к забору дома Леши Соколовского. К воротам я не поехал. Прокатился до колючих кустов шиповника, спрятал там велосипед. Солнце уже спустилось к горизонту, окрасило часть неба в кроваво-красноватые оттенки. Я окинул небо взглядом, осмотрел и улицу вокруг себя. Перелез через забор. На 1-м этаже в доме Соколовского сегодня пахло свежей древесиной. На 2-м этаже звучали приглушенные тонкими стенами голоса и тихая музыка. 3-й этаж меня встретил ароматом женских духов и клубившимся у потолка табачным дымом. Ковровое покрытие пола заглушило мои шаги. До кабинета Соколовского я добрался никем не замеченный. Леша нагрянул свой кабинет за 2 часа до полуночи. Соколовский принес с собой свежий запах табачного дыма. Он щелкнул выключателем, зажмурился от яркого света и увидел направленный ему в лоб ствол моего пистолета. «Здравствуй, Алексей Михайлович», — сказал я. «Входи, закрой дверь».